Глава 8. Елисей сказал той женщине, у которой воскресил сына: «Собирайся в путь, уходи отсюда со всей семьей, ищи пристанище, где хочешь, потому что Господь повелел быть голоду. 7 лет будет длиться голод в этом краю». Она сделала так, как велел ей человек Божий. Собралась и ушла со всей своей семьей. Найдя себе пристанище в стране филистимлян, она прожила там 7 лет. А через 7 лет, вернувшись из страны филистимлян, пошла к царю просить, чтобы ей вернули дом и поле. Как раз в это время царь беседовал с Гиезием, слугой человека Божьего. «Расскажи мне», — попросил его царь, «о всех тех великих чудесах, которые сотворил Елисей». И вот, когда Гиезий рассказывал, как Елисей воскресил мертвого, женщина, у которой Елисей воскресил сына, пришла просить, чтобы ей вернули дом и поле. Гиезий сказал: «Вот та самая женщина, господин мой царь, а вот и ее сын, воскрешенный Елисеем». Царь стал ее расспрашивать, и она рассказала ему все, как было. Царь поручил одному из евнухов позаботиться о ней. «Проследи», — сказал он, — «чтобы ей вернули все, что у нее было, и чтобы отдали весь доход, какой принесло ее поле со времени ее ухода до сегодня». Елисей пришел в Дамаск. В ту пору Бен-Хадад, царь Арама, был болен. Ему сказали: «Сюда пришел человек Божий». Царь велел Хазаэлу: «Приготовь дары и ступай к человеку Божьему. Вопроси через него Господа, суждено ли мне поправиться». Хазаэл приготовил дары и пошел к человеку Божьему. 40 верблюдов везли Елисею все, чем богат Дамаск. Пришел он, стал перед человеком Божьим и сказал: «Бен-Хадад, царь Арама, сын твой, послал меня к тебе спросить, суждено ли ему поправиться». Елисей ответил: «Пойди и скажи ему, ты поправишься. Но Господь открыл мне, что ему суждено умереть». И застыло лицо его, взгляд стал неподвижным. Наконец человек Божий заплакал. «Господин мой, почему ты плачешь?» — спросил Хазаэл. Тот ответил: «Потому что я знаю, сколько зла ты принесешь израильтянам. Твердыни их ты сожжешь дотла, юношей мечом сразишь, младенцев будешь рубить на куски, беременным вспарывать животы». «Кто я, чтобы совершать такие подвиги?» — спросил Хазаэл. «Я раб твой, жалкий пес». «Господь явил мне видение», — сказал Елисей. «Ты царь Арама». Оставив Елисея, Хазаэл вернулся к своему господину. «Что сказал Елисей?» — спросил тот. «Он сказал мне, что ты непременно поправишься», — отвечал Хазаэл. А на следующий день он взял одеяло, намочил водой и накрыл им лицо больного. Тот задохнулся. Хазаэл стал царем. На 5-й год царствования Иорама, сына Ахава, царя Израильского, в Иудее тогда царствовал Иосафат. Царем Иудеи стал Иорам, сын Иосафата. Когда Иорам стал царем, ему было 32 года. Он царствовал в Иерусалиме 8 лет. Он шел по пути царей Израиля, делал то же самое, что и весь род Ахава. Творил он дела, ненавистные Господу. Но ради Давида, раба своего, Господь решил не губить Иудею. Ведь Господь пообещал Давиду, что светильник его рода вовек не угаснет. При Иораме эдомитяне восстали и вышли из-под власти Иудеи и поставили себе собственного царя. и Арам со своим колесничным войском дошел до Цаира. Там ночью он разбил эдомитян, окруживших его, вместе с его колесничными отрядами, но после этого иудейское войско разбежалось по домам. С тех пор и до ныне Эдом не подчиняется Иудее. Тогда же от Иудеи отделилась и Ливна. Прочее о деяниях Иорама написано в летописях царей Иудеи. «И упокоился Иорам со своими предками. Был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахазия». На 12-й год царствования Иорама, сына Ахава, царя Израильского, царем Иудеи стал Ахазия, сын Иорама. Когда Ахазия стал царем, ему было 22 года. Он царствовал в Иерусалиме один год. Его мать Гафолия, из рода Амри, царя Израильского. Он шел по пути Ахавова рода. Как и весь род Ахава, он творил дела, ненавистные Господу. Он сам был из Ахавова рода. Вместе с Иорамом, сыном Ахава, Ахазия двинулся на Рамот-Галаадский воевать с Хазаэлом, царем Арама. Но арамеи разбили Иорама. Иорам вернулся в Изреэль залечивать раны, полученные от арамеев в Рамоте, где он сражался с Хазаэлом, царем Арама. Иудейский царь Ахазия, сын Иорама, тоже отправился в Изреэль навестить раненого Иорама, сына Ахава.